Только с помощью науки в 1959 году, проведя гемотест, удалось разоблачить преступника, и Гедрих покончил с собой, приняв яд. Следует запомнить, не нужно стесняться заново требовать анализы ДНК от людей, которые их уже сделали. Бдительность прежде всего. Унтерменши не могут служить в госучреждениях, владеть магазинами, банками, недвижимостью. В настоящее время, согласно недавним поправкам к Нюрнбергскому закону от 1984 года, в Рейхсоюзе даже киоск с шаурмой должен принадлежать только лицу нордической расы. Неарийцам позволено учиться в школах, но запрещено поступать в высшие учебные заведения. При приеме на госслужбу каждый обязан доказать чистоту своей крови и сдать образец ДНК в особое хранилище. Унтерменши – это не только семиты и ромаль. Польская кровь приравнена к неарийской, зато иранцы, чьими предками были арии, могут свободно работать за пределами Арбайтенлагер. Закон о защите арийской крови 1935 год запрещает браки между немцами и унтерменшами, карает тюремным заключением половую связь, наказанию подлежит даже поцелуй, не разрешает семитам нанимать на работу арийских женщин младше 45 лет. За год отделом расовых нравов в Москву арестованы и отправлены на принудительные работы 140 девушек, пойманных за поцелуем с представителем низшей расы, зачастую полякам. Времена сейчас другие, но и в школах, и в институтах следует преподавать концепцию расовой гигиены. Что это такое, спросите вы? Обеспечение чистоты нации. Известно, что в 1935-1945 годах в Рейхе проводилась стерилизация всех лиц, страдающих хроническими болезнями – эпилептиков, слабоумных и алкоголиков, слепых и глухих. Всего было стерилизовано 500 тысяч человек. Тяжелобольные подлежали уничтожению, а с 1956 года – высылки на поселение в Африку. Подобные действия существенно укрепили нацию. Стерилизация в Третьей империи возможна лишь с согласия родственников больного, но, как правило, его нетрудно получить. На улицах Москвы вы лишь изредка встретите психа, просящего подаяния, инвалида, катящегося в кресле или больного старика. Как правило, они иностранные жулики-притворщики. Все инвалиды либо высланы на африканский континент, либо изолированы в особых учреждениях за пределами больших городов. Служба врачей СС регулярно проверяет горожан, которые обязаны в строгом порядке являться на диспансеризацию. Тот, кто слишком часто болеет, наносит стране финансовый ущерб. Время доказало успешность расовой политики Рейха. К сожалению, развитие копировальной техники и анонимность сети Сёгуны все еще представляют огромную возможность для махинаций с удостоверением крови. Известно свыше 20 тысяч инцидентов, когда получившие арийский сертификат оказались полукровками, по терминологии Третьего Рейха – мишлингами. Согласно же статусу Ванзее от 20 января 1942 года, мишлинг не считается арийцем, если среди его предков на протяжении 300 лет обнаружился семит или ромаль, и это подтверждено документально. В школах Москвы СС проводят игры «Распознай неарийца». В целом расовое сознание комиссариата находится на высоком уровне. Куратор Министерства просвещения и пропаганды – оберфюрер СС Иван Фролов.